Глава 6. Войдя в номер, я обнаружил, что там все перевернуто вверх дном. Вещи разбросаны, а мебель сдвинута со своих мест. Кто-то явно что-то искал, и я догадывался, что именно. Стараясь ни к чему не прикасаться, дабы не испортить улики, я убедился, что мои личные вещи на месте. Затем мигом спустился в холл, где у стойки регистрации гостей встречала администратор. Прочитав имя на бейджике, я к ней обратился. «Добрый вечер, мадмуазель Люсиль». Девушка расплылась в улыбке и в ответ вежливо меня поприветствовала. «Не могли бы вы подсказать, не приходил ли ко мне кто-то в мое отсутствие?» «Назовите номер вашей комнаты», – деловито спросила она. 317. Выжидающе на нее посмотрел я. «Господин Гринель, верно?» «Да». «В электронном журнале нет никаких отметок», – проверив компьютер, сообщила Люсиль. «Очень странно». «У вас что-то случилось?» – с нескрытым интересом продолжила та. «Нет, то есть да». Прокашливаясь, я уверенно поставил ее перед фактом. «В моем номере кто-то был. Это произошло сегодня днем или вечером». Сам не зная ответа, добавил. «Эти камеры в холле и на этажах исправно функционируют?» Обратился к девушке, рассчитывая на скорейшее решение проблемы. «О, да, сэр, не переживайте, у нас все работает», — тревожно ответила администратор и начала в сердцах меня утешать, беспардонно вторгаясь в личное пространство. «Я немедленно сообщу в полицию. Наш отель приносит вам искренние сожаления. Мы попробуем во всем разобраться», — лепетала она, то постукивая, то поглаживая мою спину поверх рубашки. «У вас что-то пропало?» «Да, то есть нет». Вновь растерялся я, чувствуя, что сдают нервы. «У меня особо не было времени это проверить», — объяснился, отпрянув от Люсиль, как от огня. Она тоже по инерции от меня отскочила. По-видимому, за время работы у девушки такой неприятный инцидент произошел в первый раз. И я мягко списал ее непрофессиональное поведение на неопытность. «Хорошо, сэр, я вас поняла», — потупилась та, уже избегая прямого контакта. «Могу предложить пока другой номер». «Нет уж, спасибо. Я сильно устал, чтобы переезжать». «Тогда отправлю к вам горничную и попрошу, чтобы сегодняшний ужин подали за счет отеля». Ловко выкрутилась из ситуации администратор. «Пока будет проводиться уборка, вы можете пройти в наш ресторан. Он расположен на первом этаже», — указала она куда-то в дальний угол коридора. «Чудно», — присвистнул я. «Предупредите, когда появится полиция». Воспользовавшись моментом, пока Люсиль отвлеклась в попытке дозвониться до жандармерии, я решил последовать ее совету и отправился трапезничать. Признаться, бесплатный фуршет был самым вкусным, что попробовал за последнее время. Шеф-повар постарался на славу. Официант то и дело сновал из кухни в зал, предлагая фирменные блюда, среди которых оказался рататуй, салат с трюфелями и сыром бри, а также нежнейшее крем-брюле. Пока я наслаждался десертом, отметил, что ресторан был переполнен, несмотря на то, что уже почти перевалило за полночь. Пустовали буквально два столика. Само заведение выглядело пафосно и полностью соответствовало своим посетителям. Однако объектом моего интереса стала парочка крепких парней, которые одиноко сидели у бара и никак не вписывались в общую атмосферу. Они часто косились в мою сторону, что-то между собой обсуждая. Оба были в черных кожаных куртках и солнцезащитных очках. Я не придал этому особого значения из-за усталости, подумав, что те просто ошиблись местом и временем. К моему удивлению, сотрудники полиции прибыли быстро, о чем меня, как и обещала, оповестила администратор. Пройдя в холл, я встретил карабинеров. Один из них, низкий и лысый, с огромным до неприличия животом, сразу же направился в комнату видеонаблюдения. Вторым оказался офицер Дюпре, высокий и угрюмый мужчина с небольшой залысиной, которая выдавала его возраст. Оглядев меня суровым пронзительным взглядом с головы до пят, он попросил подняться с ним в номер. Когда мы уже подходили к двери, тот резко развернулся ко мне и спросил: «Как долго вы сегодня отсутствовали в гостинице?» Достал он блокнот, готовясь записывать. «Мы с моей гостьей отъехали по делам примерно в обед, а вернулся один уже поздно вечером». Пытаясь вспомнить события дня, среагировал я. «И что за гостья?» – уточнил тот. «Это формальность», – незамедлительно пояснил, увидев мое недоверие. «Не столь важно с учетом обстоятельств. Этой девушке я доверяю». Старался уйти я от вопроса незатейливого полицая. «Девушки?» – хмыкнул Дюпре, неоднозначно намекнув на возможный интим. «Ладно, запишем, что был один». И что-то пометил в блокноте. Затем он осмотрел дверь и, не найдя следов взлома, проследовал в номер. Уже внутри жандарм попросил меня предоставить ему документы, на что я раздраженно их ему протянул. Пока тот задумчиво изучал место преступления, я думал, кто мог устроить такой невероятный погром. Конечно же, было очевидным, что вор охотился за документами Питера. Но мне хватило ума скрыть эти подробности от полиции. Также я умолчал и про синий седан, который 2 дня подряд преследовал нас. Не знаю, о чем я думал в тот момент. Скорее о том, что везде мог быть скрытый подвох. И только лишь прикинувшись жертвой, я мог быть уверен, что меня ни в чем не заподозрят. При этом понимал наверняка, что представляющие огромную ценность письма и дневники, найденные Беккером, ни в коем случае не должны попасть не в те руки. «Значит, кто-то вломился в ваш номер и ничего не украл?» Неодобрительно на меня уставился Дюпре. «Похоже на то», — ответил я, понимая всю комичность ситуации. «Прискорбный факт», — с иронией отметил тот. «Убежден, искать вора бесполезно». «Но я так понимаю, что вы все же этим займетесь?» В нерешительности замер я, нервно хихикнув. «Да, да, мистер Гринель, это наша работа», — силой похлопал меня по плечу офицер. Я дрогнул, но промолчал. Спустя 20 минут бестолковой бумажной волокиты к нам присоединился второй карабинер. Триумфально шествуя по номеру, он остановился у зеркала и глянул на себя оценивающим взглядом. Поправил воротник, затем одобрительно кивнул и плюхнулся в кресло. По-моему, его звали Луи. Он хоть и был слишком нерасторопен, но пытался казаться весьма важной птицей. То, что я услышал от него, не могло меня не расстроить и даже немного повергло в шок. Оказалось, что ни на одной камере не было зафиксировано ничего подозрительного, а опрос персонала тоже не принес должных плодов. Все это показалось мне странным. Я никак не хотел верить в то, что в такой авторитетный отель средь бела дня проник злоумышленник. Да еще и почистил концы, обойдя незаметно охрану, не говоря уже про передовые защитные технологии. Здесь явно прослеживалась работа первоклассного мастера. Покончив с оформлением протокола, полиция оставила меня одного. Но покой продлился недолго, так как сразу же после жандармов меня потревожила горничная. Увидев масштабы погроба, она громко ругалась, убирая весь тот бардак, что остался нетронутым. Несмотря на огромный объем работы, девушка быстро навела порядок, вычистив все до первозданного блеска. Конечно же, не без моей помощи. Все-таки тяжелую мебель поставить на место я ей помог. После чего та благодарно откланялась и удалилась.